майор с трудом скрыл удивление. То ли Корбей был действительно не виноват, и тогда его уверенность и спокойствие исходили из этой невиновности, то ли Корбей был наделен исключительным самообладанием. Только самые закоренелые преступники способны на такое хладнокровие. Дед за свою жизнь имел дело с разными людьми, и интуиция ему подсказывала, что этот человек не был убийцей. Видно, глухонемую кто-то подговорил, чтобы отомстить бригадиру за какую-то старую обиду. «Значит, правда», — продолжал Корби, — «иначе бы вы не промолчали». «Я не обязан, товарищ Корбей, делиться своими соображениями, которые касаются расследования», — сказал дед, чуть раздраженный настойчивостью бригадира. «Да, верно, верно, вы говорите, только мне не все равно, что про меня в селе судачат. Я надрываюсь целый день в поле, а он глотает землю, выплевывает ее и лепит свой старый дом». Плетет паутину паук. «А откуда ты знаешь все это, товарищ Корбей? Ты ходил смотреть?» «Не думаю, что Кречун приходил к тебе, чтобы рассказать, что он делает из жеванной земли». Корбей громко засмеялся, обнажив крупные зубы, чуть пожелтевшие от табака. «А кто не знает? Все знают. Там, в том его дворе, он и мне приготовил могилу, паук. Думает, что там меня и схоронит. Но правда другая, товарищ. Как ты ко мне не относись. Раз ты говоришь мне «ты», значит и мне можно. Гляди, вон там, возле ивы. Все тогда и произошло. Там горел костер. Мне кажется, что его зажег господин учитель Марару. Он там был. Мы хотели пахать землю, а баба Кречуна кинулась на меня с палкой. Он же в это время заряжал ружье. Я оттолкнул ее. Не мог же я позволить бабе избивать меня. Было лето, а на ней шелковое платье. Платье загорелось, она бросила в мурыш. Бросилась сверху, да так внизу и осталась. Товарищ Корбей, любопытные вещи ты рассказываешь. Но коли так, почему Кречун убил Турдяна, а не тебя, раз ты, по его мнению, виноват в смерти его жены? Корбей резко остановился, сделал еще одну затяжку, потом швырнул сигарету под ноги и придавил подошвой. Вот здесь и начинается форцате, если только это вас интересует. А то я всю дорогу спрашивал себя, не пожаловали ли вы из Бухареста мерить нашу землю. Очень я боюсь, что это придется не по вкусу председателю Урдыряну. Ты мне не ответил, товарищ Корбей. Я спросил, почему Кречун не попытался убить тебя. Ведь не Турдян же был виноват в случившемся. Но Кречун пытался меня убить, товарищ майор. Если бы мог, убил бы меня и сейчас, да не может. Руки коротки. А что произошло тогда, зачем вспоминать? И почему тебя это интересует? Тогда ведь Анны Драги не было. Если хорошенько прикинуть, она еще и не родилась тогда. И потом, какое вы имеете право задерживать людей разговорами? А я вижу, вы всех держите. Вот тена, взвился Панаитеску, и дед не остановил его. На подобный вопрос можно было ответить лишь в таком же тоне, а жесткость тона была свойственна Панаитеску, который каждый раз оскорблялся как за самого себя, когда кто-нибудь обходился непочтительно с его шефом. Вопрос Корбея, по его мнению, был более чем оскорбителен.